Глава 19. Его взгляд нежный и завораживающий. Его улыбка теплая, немного ленивая. Его прикосновения бережные, сводящие с ума. Похоже, это все, что мне нужно от жизни. Моя ладонь в его ладони. Его губы мягко касаются моей макушки, и я почти засыпаю на заднем сидении автомобиля, что несет нас на квартиру Огнева. Мне уютно в его объятиях и спокойно. Я поворачиваю голову и вдыхаю запах своего мужчины, прикрывая глаза. Затем провожу рукой по его щеке и легко касаюсь уголка его губ. Устала? Немного. Саша мягко притягивает мою голову к своему плечу и снова целует макушку. Немного думая, я сбрасываю легкие ботинки и устраиваюсь калачиком под огневским боком. «Мне нравится твоя машина». «Мне тоже», — хмыкнул он. «Правда, что она стоит миллион?» Дима фыркнул, а Огнев удивленно спросил. «С чего ты взяла?» «Да так, поговаривают люди». «Она стоит меньше». «Намного?» «Вдвое меньше, но есть действительно комплектации Maybach, которые потянут на миллион долларов». «И что же входит в такую комплектацию? Золотые покрышки?» — усмехнулась я. «Сталь, алюминий, пуленепробиваемые стекла и бензобак и так далее и тому подобное». «Ты имеешь в виду бронированные автомобили?» «Именно это я и имею в виду». «Какой-то ты неправильный олигарх, Огнев. Разъезжаешь на небронированных автомобилях, без мигалок, без сопровождения и личной охраны», — сказала я, устало зевая. Он не сразу ответил, но когда начал говорить, его голос был лишен каких-либо эмоций. «Поверь, никакая броня и даже батальон наикрутейших охранников не помогут в случае, если кому-то взбредет в голову меня убрать. Не обязательно взрывать или обстреливать машину. Есть множество способов убить. И самый элементарный из них – это пуля снайпера. При таком раскладе ничто и никто не в состоянии уберечь. Так что разъезжать на бронированных машинах я не собираюсь. И окружать себя личной охраной тем более. В этом просто нет смысла». И это говорит человек, пользующийся персональным лифтом, код от которого меняется раз в сутки. В моем голосе проскользнула усмешка. А вот на душе снова стало неспокойно и тревожно. Страх, почти осязаемый, липкой мерзкой гущей осел в моем подсознании. Я переживала за Сашу. И эти переживания не сравнить с ужасом, который мне пришлось пережить когда-то. «Я приобрел здание Роскорп у своего знакомого. Ян Черных, архитектор, помешанный на безопасности, которая является основой всех его проектов. Я бы с удовольствием пользовался другими лифтами. Но на последний этаж можно попасть лишь на одном». Минут через пять мы заехали в подземный гараж. Мне не терпелось остаться наедине с Огневым и задать, наконец, вопросы, которые я не смела произнести на острове из-за боязни испортить магию нашего уединения, ощущения безопасности и полной утопии. И вот когда последний чемодан оказался внутри квартиры, и за Димой закрылась входная дверь, я не удержалась, схватила Огнева за руку и, взглянув в его глаза, на одном дыхании произнесла: «Тебе что-то угрожает?» Огнев был немного растерян моим порывом и вопросом. В его взгляде промелькнуло недоумение. Он немного помедлил, прежде чем задать встречный вопрос. «Почему задаешь такие вопросы?» «В Женеве Тильда сказала, чтобы ты был осторожен, потому что многим перешел дорогу». Он посмотрел на мою руку, сжимающую его ладони. «Вероника, я, конечно же, не святой. Иногда, скажем так, нарушаю правила. А точнее, использую лазейки, которые не учли наши умные депутаты, когда утверждали тот или иной закон. Но отбирать чужой кусок хлеба...» Он покачал головой. «Я этим никогда не занимался и не буду. Успех Роскорпа обеспечен исключительно благодаря людям, которые работают в компании». «Тебе правда ничего не угрожает?» «Нет», — ответил он резко. А теперь, если не возражаешь, я хочу принять ванну». Он развернулся, начал подниматься по лестнице и бросил, не оборачиваясь: «Ты со мной?» Я последовала за ним, обдумывая свой следующий вопрос. Огнев был не в настроении разговаривать на подобные темы, но зато я была твердо намерена получить ответы. Я зашла в гардеробную, а Саша, судя по звуку, доносящемуся из соседней комнаты, начал заполнять ванну. Я быстро разделась и нагишом пробежала в ванную, на ходу получив звонкий шлепок по попе. Окунувшись в ароматную воду, запрокинула голову и уставилась в высокий потолок. Через минуту появился Огнев. Он расположился напротив меня и положил мои пятки себе на грудь, медленными движениями массируя их. Мы молча глядели друг на друга. Его губы дрогнули. «Спрашивай, Вероника», — сказал он обреченно. «Что конкретно тебя спросить?» «Это ведь был не единственный вопрос, который ты хотела задать, так что дерзай, пока я расположен на них отвечать». И снова он читает меня, как раскрытую книгу. «Ты уже узнал, кто был тем человеком, который использовал в пользу конкурентов информацию компании?» «Еще нет. Гладышев этим занимается, но расследование приостановилось из-за его срочного отъезда в лондонский офис». «Понятно. А что насчет нефтяной платформы? Что послужило причиной аварии?» «Взрыв». «Взрыв? И кем он был спровоцирован?» «Никем, а чем. Углеводородом». «То есть взрыв – это случайность?» «Не совсем. Его можно было предотвратить, если бы вовремя заметили утечку углеводорода из скважины. Но, к сожалению, когда это стало очевидно, было уже слишком поздно что-то предпринимать. Углеводород достиг машинного отделения, и произошел взрыв. Благодаря противопожарной системе огонь был потушен. Все было не так плохо, как выглядело на первый взгляд. Ведь могли погибнуть люди или могла произойти утечка нефти из скважины в открытое море. К счастью, ничего из этого не случилось. Я рада, что никто не пострадал. И рада, что авария никем не была спровоцирована преднамеренно, как предполагали фон Берге. Облегченно подумала я. А это значит, что Саше действительно ничего не угрожает. С моей души словно камень свалился. Я почувствовала неимоверное облегчение и поняла, что все это время страх за жизнь Огнева сковывал изнутри, держа меня в постоянном напряжении. Ну что ж, теперь можно перейти к обсуждению других тем. Не столь важных, конечно же, но тем не менее. «Можно попросить тебя об одолжении?» – спросила я, разглядывая свои ногти. На Огнева я старалась не смотреть. «Что угодно, душа моя. Не дари мне, пожалуйста, больше таких дорогих вещей». Со стороны Огнева не последовало никакой реакции. Когда молчание затянулось, я перевела на него взгляд. «Я говорю про телефон. Не стоит дарить мне подарки за несколько тысяч евро, хорошо?» «В чем твоя проблема, Вероника?» «Мне не по себе. Я не знаю, как это объяснить. Наверное, мне должно быть приятно, но...» Выражение его лица стало непроницаемым, и я замолкла. «Но... продолжай, что ты хотела сказать». «Просто впредь не покупай мне дорогих вещей», — повторила я. «Хорошо, я тебя услышал». Кажется, я его обидела. «Я очень ценю все, что ты для меня делаешь», — продолжила я неуверенно. «Последние 10 дней я провела словно в сказке, и я очень тебе благодарна за этот замечательный отпуск». «Я рад, что угодил тебе», — ответил он сухо. Это один из моментов, когда я его абсолютно не понимала. Ну, ни капельки не понимала. Подумаешь, попросила не тратиться на меня. Но что в этом такого обидного, в конце концов? «Дари мне цветы», — пробормотала я. «Насчет цветов я ничего не имею против». «Я это учту. Еще какие-нибудь пожелания?» «У меня было еще одно пожелание. Но лучше его оставить на потом. Хотя моя просьба ему вряд ли понравится. Так что раз я уже испортила ему настроение, может взять быка за рога прямо сейчас, чтобы не проходить через неприятные моменты дважды. Я бы хотела поговорить с Сергеем. Вырвалось у меня, прежде чем я успела хорошенько все обдумать. Я почувствовала, как мышцы под моими пятками напряглись. Теперь я точно знала, что это была плохая идея. Быстрым движением Огнев раздвинул мои ноги и притянул к себе. Таким образом, я оказалась верхом на нем и уперлась ладонями в его грудь. Он притянул мою голову, обхватив рукой затылок. Наши губы почти соприкасались, когда он сказал: «Не понял». «Саша», — сказала я спокойно, стараясь не обращать внимания на боль в шее от давления его руки. «Постарайся понять меня или хотя бы поставить себя на мое место. У меня с Сергеем намечались вроде как отношения, но они прекратились. Я не знаю, о чем конкретно ты с ним разговаривал. Что конкретно ты ему сказал? Знает ли он, что между мной и тобой сейчас есть связь? Сергей неплохой человек, и думаю, что он заслуживает объяснения с моей стороны». Я попыталась отстраниться, но, конечно же, мои старания не увенчались успехом. Он отпустил мою шею и прошелся ладонями по спине, обхватив талию. «Он все знает, Вероника. Поступай так, как ты считаешь нужным». Я облегченно улыбнулась и, наклонившись, прикоснулась к твердым губам. Последовала незамедлительная реакция. Его член запульсировал подо мной, и Огнев начал неистово целовать меня в засос. Меня сводили с ума его прикосновения. И неважно, какими они были, нежными или грубыми, как сейчас. Я поддавалась его силе. Меня завораживала его неистовость. Я упивалась его мощью. Ведь это я безумно любила. Ведь этим я жила.